Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся в гостях на Уральском Байкальчике. Что это за место, вам расскажет через некоторое время его основатель. А пока я расскажу, зачем мы здесь, кто мы здесь. Я Григорий Грибов, а со мной вместе Андрей Иванов. Он расскажет немножко в двух словах о себе сам. Он будет брать интервью у интересных людей, которые будут присутствовать на грядущем событии. А я буду следить за микрофонами, за видео. В общем, буду оператором. А пока мы записываем вступление, предлагаю рассказать немножко, зачем мы здесь и кто ты. Ну, меня уже представили, что зовут меня Андрей. Мы находимся на прекрасном месте, недалеко от города Первоуральск. Это место называется Байкальчик, на котором сегодня съезжаются представители, те, кто хочет быть трезвым и ведет трезвый образ жизни. Значит, как тут было сказано Гришей, это более подробно расскажет сам человек Черемных Сергей Иванович, так его здесь зовут. Вот. А я коротко скажу о себе. Ну, я ничем не отличаюсь, наверное, от всех других граждан России. Просто еще давным-давно, в свое время, можно сказать, с детских лет заинтересовался таким всяким необычным. Все, что у нас творится, ну, как знаете, передачи есть «Что, где, когда». Вот я тоже, видать, с детства задавал себе вопросы, и у меня, как я уже являюсь пенсионером, сложилось свое такое миропонимание, свой мир интересов по мировоззрению, и я больше придерживаюсь как бы славянской тематики, ну и не только славянской тематики, а к русским традициям, к здоровью, потому что, ну, как бы пенсионерам это, наверное, одна из главных задач. Ну и поддерживать всех людей, те, которые стремятся вести трезвый образ жизни, развиваться духовно. И мы уже в таком возрасте все знания, которые имеем, мы с радостью можем поделиться. Вот, в принципе, такое короткое вступление. То есть нельзя из меня-то кем-то делать. Я такой же, как и все. Может быть, чуть-чуть знаю чуть побольше, может, чуть поменьше. Но у меня всегда есть свое мнение на любой вопрос. Ну, поскольку ты интересуешься разными сферами жизни, то у тебя, я так чувствую, будет много интересных вопросов тем людям, с которыми мы будем беседовать. Конечно, видимо, конечно. Уже завтра, потому что сегодня у нас только заезд, люди только еще подъезжают. Я напомню, мероприятие у нас здесь всероссийское заявлено. Посмотрим, сколько народу приедет. Мы пока сами не знаем, кто откуда приезжает. Пока у нас область. Пока у нас область, да. А последнее хочу просто сказать, что, ну, про себя. Я трезвый образ жизни веду уже 33 года, я этому ничему не удивляюсь, для меня это, я считаю, это норма жизни. Все переосмыслено, поэтому я думаю, что вопросы тем, кто организаторы здесь, наверное, получатся очень такими интересными и каверзными. А главное, чтобы это было действительно вот раскопать. Да. Не то, что все говорят на микрофон. Вот. Потому что вот даже если я как сторонник системы Порфирия Иванова, я вам просто скажу, там, может быть, я тоже это напомню, а может быть и нет. Там одно из 12 правил, так и говорится, не пей, не кури, то есть веди здоровый образ жизни. Но не хвались, прочитал хорошо, самое главное делать. Все верно. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Наконец мы дождались, когда освободится главный организатор и хозяин всех сегодняшнего мероприятия. Хотя мероприятие будет завтра. Это Черемных

разные люди, в том числе в основном трезвенники, собираются, то есть есть с кем пообщаться на любые темы. Насчет трезвости я тоже как бы хочу, чтобы среди молодежи этот термин «трезвость» был известен, потому что мало того, что молодежь его не знает, и правильно, как вы сказали, сейчас молодые курят, пьют, причем с раннего возраста. У меня сколько знакомых тоже начинали спорить, а я с 4 лет пью, а я со стольки-то лет пью. Вот. А нам нужно создавать трезвую Россию и трезвую молодежь, чтобы молодежь отрезвлялась и оздоровлялась, как говорит Валерий Иванович Мелехин. Вот. Вела здоровый образ жизни, не пила, не курила. И наоборот, вот это вот, когда не пьешь, не куришь, ты становишься чище душой, внешность красивее становится, красивее, потому что алкоголь убивает нервные клетки, алкоголь вообще жизнь портит, но многие этого не замечают. Они кто-то как от стресса используют, кто-то там еще чего-то, какие-то проблемы, покурю, запью там и так далее. Вот. И раньше-то, да, в основном мужики пили, а сейчас и женщины, к сожалению. И молодежь тоже, смотря на них, на матерей, на отцов, она тянется за ним, потому что считается круто. Круто сидеть с папиросой, круто сидеть пить из баночки пива. Вот. А нужно добиться того, чтобы было круто быть трезвым. Здравствуйте, Валерий Иванович. Значит, мы сегодня находимся на Байкальчике, где прошло уникальнейшее, считаю, 12-я встреча соратников по трезвости. Меня порадовало не то, что вот здесь, как у нас принято при Советском Союзе, что к алкоголю, к табаку, это в основном это мужички, а тут очень много было женщин и молодых девиц и так далее, потому что, ну, изменились времена, и я как бы в интернете видел уже такую вещь, что подростки, которые начинают курить, в первую очередь, там, ну, со школьной скамьи, девочки опережают мальчиков. Понимаете, это меня было, я был просто в шоке. И вот я что хочу сказать. Значит, первое, вот я знаю, что система Шичко, я с ней знаком, в советские еще времена она была совершенно бесплатной, те, кто хочет. А как на данный момент, вот кто хочет эти, на самом деле, ну, взялись за ум, оно является платным, Шичко, или бесплатным? И есть ли у вас такие люди, да, специалисты по в области Шичко, которые за свой личный счет, вот понимаете, могут проводить эти занятия, потому что у этих, можно сказать, жалких людей денег нету на занятия. Или у вас есть среди сообщества, да, какие-то членские взносы, для чего? Чтобы вот, как бы сказать, хотя бы чуть-чуть материально заинтересовать тех лекторов, которые будут читать и преподавать систему Шичко. Угу. Вот вопрос первый. Понятно. Значит, метод Шичко и финансирование. Я начал заниматься методом Геннадия Шичко с 1988 года. Начинал я в городе Тюмень, поскольку туда прибыл Владимир Георгиевич Жданов, и нужно было ему помогать. Ну и трезвенники вскинулись, а кто тут у нас рядом, кому можно? А вспомнили, а вот же Свердловская область рядом. Вот, они мне позвонили, и я туда приехал. У меня было время, я приехал на первое занятие Владимира Георгиевича Жданова, а он тогда проводил по 10 дней. С людей брали по 50 рублей. 1988 год. По 50 рублей за вот эти занятия. То есть за 10 дней занятия по 3 часа. Вот, в общем-то, чисто символическая действительно цена, она не такая была уж и заоблачная. Вот, сам, кстати, подчеркну, Геннадий Андреевич Шичко был категорический противник брать за это деньги. Категорически был противник. Ну почему? Давайте не будем забывать о том, что Геннадий Андреевич Шичко умер 3 ноября 1986 года. То есть, когда еще был СССР. И он очень опасался, чтоб, не дай бог, еще и это, если еще и деньги брать, наверняка потом санкции там будут и так далее. Он как бы принципиально. И плюс еще он был идейный человек. Он идейно, светя другим, сгорая сам, работал. То есть вот на таком полном альтруизме. А я видел, когда пошла эта вот волна метода Шичко, 88, 89, 90-е годы, это был расцвет, могу вам одну цифру назвать, было подготовлено примерно 11 тысяч инструкторов вот по методу Шичко к тому времени в СССР, к 89-му, 90-му году. Это со слов Соколова Юрия Александровича. Был такой ученик у Геннадия Андреевича Шичко. Он, а у меня есть проводил его видеозаписи. Да, Соколова. Тот, который создаст, вот я говорю как раз про Соколова Юрия Александровича, который создаст вот это оптималист, вот эту структуру. Она до сих пор, кстати, живая, она существует, да. Вот, но там всем рулила его жена Захарова. Это уже отдельная песня. Вот, он брал деньги. И у нас сразу сложилось в трезвенском движении как бы две таких вот струи. Первая струя – бессеребренники, это СБНТ, Союз борьбы за народную трезвость. Мы сначала как бы вот, для нас этот вопрос был не принципиальный. Если символически, да, ну, такая вот чисто вот небольшая цена, вот как в Тюмени было, да. Вот. А другая часть, принцип работал такой, ага, вот я отрезвился, я алкоголик, я отрезвился. А, хороший, так сказать, способ деньги добывать. Значит, буду другим помогать, то есть я открою такие же занятия и буду вести. И вот две линии пошло. И вот смотрите, за эти годы, в общем-то, все уже встало на свои места. Ну, во-первых, мы тогда ворвались вот в это информационное поле. Все это было в нове. Еще СССР был живой, как говорится. И метод Шичко очень сильно пошел по стране. Мы сумели, мы как-то подсчитали за год, отрезвили почти 600 тысяч человек за год. Но я был в это время в Днепропетровске у Веры Григорьевны Качарашвили, тоже трезвенница активная. У них там, значит, в клубе трезвости. Я тогда приехал туда курсы у них как раз проводить. И она тогда мне очень интересно сказала так: Валерий Иванович, а ведь к нам Шичко хотел приехать. Он так и не смог. Ему не дали власти возможность в советское время приехать. Значит, выгод приехали и выправили. И вот я вспоминаю там один разговор принципиальный. Вот как раз ответ на ваш вопрос. Когда я, значит, уже определился, где буду проводить метод Шичко, в Днепропетровске, 89-й год, а директор Дома культуры, где мы договорились, где будем проводить, он говорит, а сколько наш Дом культуры будет от этого иметь? То есть финансовый вопрос стал. Я так искренне удивился, я говорю, что? Я говорю, вы понимаете, что я провожу бесплатно. То есть я с людей деньги не беру. Не беру принципиально. А с другой стороны, у меня удивление вызывает вопрос, потому что это рабочие вот этого завода, ведь на деньги их строился ваш Дом культуры. Да. Она, значит, как-то так потом завуалировала, все-все-все, да, проводим. Но она посылала каждый день, а я 10 дней проводил, каждый день своего сотрудника. Она не поверила мне, что как деньги, зачем тогда он приехал с Урала на Украину проводить и так далее. Самое-то интересное, что она, когда пришла в последний день, а мы делали так, в первый день, когда люди приходят, мы их, ну, с их разрешения фотографировали общее такое. И когда 10-й день заканчивался, мы тоже их фотографируем. Это небо и земля. Опущенные, обрюзшие, вот когда первый раз пришли. А когда 10 дней прошло, они все побритые, поглаженные, значит, подчищенные. Галсочка, да? Да. И она говорит, я, говорит, наконец-то поняла ваше название. А у меня он назывался Народный университет трезвости. Это то, что от народа идет. От души его, так сказать. И для нас не финансовый вопрос главный-то. Вот в этот момент я хотел заострить. Ну, а когда некоторые настаивали, так и сколько же вам заплатить? Я говорю, слушайте, ну давайте тогда так. Если вы хотите, скажу вам честно, билет у меня стоил на самолете сюда до Днепропетровска столько. Денег я затратил вот на еду столько. Если бы вы хотя бы мне компенсировали это, можете, говорю, пожалуйста. Значит, жена только обрадуется, я с Украины привезу свеклу домашнюю, нормальную. Так. Свининку. Да, да, да. Значит, сало копченое, так сказать. Я только рад. И люди действительно мне приносили вот это все. Я помню, когда она меня встречала на машине, пришлось такси брать, потому что я-то еле-еле три рюкзака взвалил. Тогда еще можно было как-то самолет этот сесть, не было платы. Это не сейчас, когда там все буквально там дорого, да, какие-то габариты там. Тогда этого не было. Но тем не менее, я когда привез, она так обрадовалась копченому салу, вот этому всему. Поэтому наша линия принципиально была с людей деньги не брать. И мы сейчас это делаем, но, смотрите, ситуация, вы правильно сказали, изменилась. И ситуация вот какая, в чем. Очень много появилось конкурентных вот этих структур, разные методы другие, и людей стали растаскивать. И сегодня собрать группу вот в городе Екатеринбурге — это большая проблема. Вот Латинков сейчас наиболее сильно работает у нас в Екатеринбурге. Я, наверное, могу точно сказать, второго человека я не найду в Екатеринбурге. И он умудряется, ну, 10-15 у него в группе только приходит человек. Через два месяца они, вот, используя все эти возможности, ресурсы, через интернет, такое сарафанное радио, очень мало людей идет. То есть сейчас вот этот отток, отплыв, вот, Кирилл работает бесплатно до сих пор и анонимно. Вот, это был всегда принцип у нас такой, работать бесплатно и анонимно. А вот та струя, которая была оптималист у Соколова, я потом со временем увидел, они срывались, многие преподаватели, уходили в запой. Вот, у них тоже не получилось с бизнесом с этим. Вот я могу только констатировать, как это было. Дело в том, что метод Шичко сейчас адаптировали. Юрий Афонин. Игорь Николаевич Афонин, вернее, из Череповца, он ездил к Шичко еще в советское время, а раньше было очень трудно было с работы отпроситься. И Шичко разрешал в порядке исключения на субботу-воскресенье приезжать, но он тогда проводил экстремальные курсы. По 5 часов они занимались беспрерывно, за субботу-воскресенье, сколько информации. Но вот при одном условии, что этот человек потом, чтобы ходил в клуб. То есть постоянно бы поддерживался контакт. И вот Афонин, овладев методом Шичко, он еще изучил метод Бейтса. Это по восстановлению зрения? Да, и вот он сумел адаптировать метод Шичко и метод Бейтса. Но гениально реализовал его в практику Жданов Владимир Георгиевич. Все его лекции есть. И вот сколько я вот вижу склок, Жданова обвиняют в том, что он типа бизнес, деньги там на этом и так далее. Но я хочу сказать, извините, ну что вы в чужом кармане считаете деньги? Сколько Владимир Георгиевич Жданов вкладывается в трезвенническое движение? Фактически он один финансирует газету «Соратник», «Подспорье», «Трезвение». Он финансирует просто, вот сам, так сказать. Ну, если человек отнюдь не алкоголик и уж не пьяница, а, допустим, культурно пьющий, но когда он приходит, ему же объясняют, что он зрение, так сказать, поправить, а ему говорят, вот метод введите и на эти вопросы алкогольные, табачные отвечайте. Они сначала нервничают, что-то мы пришли зрение исправлять, а вы нам тут про алкоголь, про табак. Но дело в том, что Жданов очень хороший педагог, он умеет это все объяснять. А к пятому дню, когда они, набрав минимум информации про алкоголь, про табак, он им говорит, а ну-ка проверим контрольно, о, зрение у вас хорошо пошло, у вас улучшение, а если вы еще и алкоголь прекратите, и табак прекратите, у вас еще будет лучше. И они уже как бы, набрав вот этот момент информации, то есть они подобрали ключик, вот Жданов, значит, разработав вот этот, адаптировав метод Шичко-Бейтса, к культурно-питейщикам, то есть к людям отнюдь не алкоголикам и не пьяницам. Первоначально как раз метод Шичко был рассчитан на алкоголиков и на пьяниц, то есть в большей степени те, которые сильно страдают от этого дела. А здесь вот другая ситуация получилась. И действительно, здесь, я думаю, в каком-то плане и оправдано то, что я был у Жданова дважды, курсы проходил, вот, учился этому всего, смотрел. Но сам я не повел вот этот Шичко Бейтса. Хотя доктор, врач, в принципе, мог бы это все делать. А у Жданова какое преимущество? Во-первых, он как оратор прекрасен. Во-вторых, он очень хорошо знает тему. Он сам вот специалист по этим, так сказать, по, ну скажем, по зрению, вот по всему этому. И сказать, что он не врач, тоже он, да, он не врач, но у него была жена врач. То есть он невольно, так сказать, этот материал начитывал, а поскольку, будучи сам кандидат физико-математических наук, он знал. Он был специалист по оптике. Поэтому очень хорошо он знал и так далее. Он ответил однажды, говорит, если, говорит, есть слова, он сослался на Гельмгольца, был такой специалист. Говорит, если, говорит, бы меня услышал Бог, я бы подсказал ему, как построить глаз, устроить грамотный глаз, так сказать, в этом плане. Поэтому вот мастерство, искусство, и он прекрасно подает этот материал, и цены, в общем-то, не особо высокие, и у него вот он идет и работает. Он один из немногих, который удачно вот это сочетает, и дело, на дело трезвости тоже он жертвует и немало. Ну и напоследок я тебе один вопрос как раз задам из этой темы трезвого образа жизни. Как ты считаешь, вот то движение, которое уже существует, ну, наверное, больше 10 лет в России, именно пропаганды и ведения здорового образа жизни, спорта. Как ты считаешь, к чему это все началось вдруг? И является ли это, может быть, какой-то ступенькой к чему-то большему? Поскольку я имею в виду вообще всю нашу страну и все ее население. Пока так можно я сказать. Я считаю, что это, ну как, у нас нет неуправляемых процессов. Все процессы идут, как говорится, последовательно и управляемые. Если это движение началось, если на каждой пачке сигарет пишут, это вредно. Если перед каждым сеансом фильма, что там такие-то... Демонстрируется. Да, демонстрируется. Это говорит о том, что впереди нас, в первую очередь Россию, ждут... какие-то очень серьезные изменения. Это, можно сказать, будет какая-то новая цивилизация, где и здравомыслие, и вот эти пороки нетрезвого образа жизни, они должны полностью исключиться. Это основа основ. Потому что, ну, что-то должно быть. Раньше ведь как оно было? Готов к труду и обороне. Да? То есть значок получали. Были ворошиловские стрелки перед Великой Отечественной войной и так далее. То есть раньше было как-то активно. Давайте все соберемся на стадионе и все, и там пробежимся там, да, и награды, и все прочее. Я помню, в советские времена туристические клубы были. В туристические клубы бегали просто так. Вот не то, что там вот заплати, я побегу, а просто потому что люди еще у нас недопонимают, что если человек, или как там, давайте по-другому скажу, говорят так, береги здоровье с молоду. Оно же не просто так дано, оно огромными количествами смертями и кровью заплачено за это. Поэтому, чтобы вести здоровый образ жизни, да, значит, есть вот триада, мы никуда здесь не денемся. Это чистый воздух, это экология, то есть научиться правильно дышать. Потом из триады это вода, то есть там же не написано пиво или кофе, или ты там чай должен пить, или еще что-то. Это естественный растворитель внутри всей нашей гадости. И третья – это еда, которая, ну, извините, каждый выбирает свое, но здесь должен быть принцип, чем ты меньше кушаешь, ты дольше живешь. А для нашего страны и все прочее должны быть здоровые люди, от них должны рождаться здоровые дети, и тем самым построим и здоровое общество, и здоровую экологию, и все нормально. То есть новый виток жизни на планете Земля будет зависеть только от чистых душой, людей, здоровых телом, вот, и так далее. То есть дух, душа и тело должны просто быть в гармонии с этой природой. И тогда у нас все будет хорошо. То есть это движение, по сути, должно дать толчок к возрождению нашей культуры. Нашей культуры, нашей Родины и вообще со всей планеты. Потому что планета прекрасная, замечательная. Какая у нас природа, какая экология. Мне кажется, для многих жителей других планет, глядя на нас, удивляется такая хорошая планета и как мы ее гадим. А гадим просто из-за своей вот... Ведь человек несовершенно трезвый. У него и неадекватные поступки. Он губит, за собой мусор оставляет, ломает все, гадит. Вот смотрите, самый простой пример. Вот у нас сейчас просто чисто натурально паразитарный образ жизни. Вот как это паразитарно? Вот, допустим, я иду к внучке там или что-то, вот все так скажут. Здоровье тебе и счастье. А что такое счастье? Это S-предлог, а отчасть. То есть как можно быть счастливым, да, если ты часть этого общества? Все нуждаются в здоровье, финансово, экономически, ну, то есть у нас все упадок падает и так далее. То есть это значит, получается, будет счастье, значит, это все мне, всем остальным, да, да, Феня, вот тебе дали конфеты, значит, конфеты все мне, я, значит, это с детьми, с другими не должна делиться и так далее. Это нельзя, потому что, ну, было такое слово, да, по Советскому Союзу, коммунизм, коммунист и так далее. Это же от слова коммуна. Коммуна – это все общее. То есть это все, мы здесь живем, каждый человек по отдельности выжить не может. Мы только в сообществе вместе, когда у нас мысли, образы и так далее. Потому что, смотрите, вот берем слово «мы». Сли, мыслим, мысли мои, скаконы, да, как вот песня поется. Мы, аббревиатура, означает мир. То есть, получается, мысли, вот мои мысли, я и мир, он неразрывно связаны, понимаете? Пока я существую, существует этот мир. То есть я не могу существовать без этого мира, а мир – это все, чем я интересуюсь. А также мир не может находиться без меня, как в системе Порфирия Иванова. Каждому человеку отведено место в этой природе. Возьми его. И занимайся. Самое главное, начиная с себя. Потому что если с человеком что-то случится, тебе ни бог, ни врач, ни экстрасенс, никто не поможет, пока ты сам себе не поможешь. Поэтому мы на пороге великих событий, я так считаю. И все начинается как с самих себя. Три хлебов, да? Да. Исполни свой долг. Исполни свой долг. Пусть плохо, но самолично, чем чужой, сверхотлично. Да. Ну, на этом, я думаю, мы... закончим наше сегодняшнее общение. Еще сейчас немножечко поснимаем общие виды. И мы возьмем интервью у основного человечка. И до встречи уже с интересными людьми. Благодарю тебя. Всего доброго. До свидания. Я вот услышал, что вы уже с 12-й раз собираетесь. Откуда в основном приезжают люди? Просто по городам. По городам, ну вот, приезжаю с разных городов, но чаще всего приезжаю с Челябинска, с Каменского-Уральского, потом с Невьянска, с Перми, с Ижевска, с Воткинска приезжают. Ну, приезжали так-то издалека, из Москвы к нам приезжали, и с Волги приезжали, из этого Чувашской ССР, как там город-то у них этот, Чебоксаров приезжали к нам. В общем, так-то мы уже давно, наверное, вышли за пределы области нашей известности. А всего лишь это небольшой прудик, который когда-то организовали. Мы его назвали Уральский Байкальчик. Откуда такое название, я просто сейчас расскажу. Я где-то вот 12 лет назад ездил на озеро Байкал, на слёт трезвости тоже. И оттуда привез воду, бутылку воды, ну, это, пластмассовая. И тут мы проводили очередную летнюю встречу. И я ее в демонстративной обстановке, прямо на празднике, под гармошку, мы ее вылили в этот прудик. И тут кто-то говорит, так давайте туда и назовем Байкальчик, раз воду с Байкала вылили. Ну, мы так и Байкальчиком его и назвали. А потом уже мы организовали, официально оформили общественную организацию и решили организацию. У нас организация также называется «Общественная организация здорового образа жизни и народных традиций. Уральский Байкальчик». Вот это полное название.

Говорит, а я же, говорит, это все запомнил, говорит, я так и не начинал употреблять. Парень подошел, девушка, все такой молодой, приятный парень. И, конечно, вот эти, когда видишь вот такие результаты, это просто как бы, ну, даже рад, что не зря вот это все, то, что мы затеяли, оно как бы осуществляется в жизнь. Хорошо, еще хочется мне задать вот вопрос. А как к трезвому движению относятся администрации местные, районные? Мы не берем ни Кремль, ни областные, а вот просто на местах. Вот если вот просто обратиться и сказать, смотрите, ребята, мы сейчас живем совершенно в иное время. У нас СВО, нам нужно воспитывать молодежь в новых патриотических начинаниях и так далее. Вот разрешите хотя бы для начала, да, чтобы вот наши люди, ну, из этого общества, да, брали в шерство какие-нибудь школы, чтобы для старшеклассников хотя бы раз в четверть, да, была лекция. Это было бы очень здорово. Второе, ну, как-то с ними договориться, чтобы они не ставили вот эти препоны, да, то есть они ставят, ну, я понимаю, там, если взять бизнес, всякие шампань, заводы, там, виноводочные, табачные, они будут всегда категорически против, как говорится, гнобить. Но у администрации, да, как бы найти сторонников, ну, которые как бы защищали, что ли, ну, не на все 100%, но, по крайней мере, не мешали этому трезвенческому движению. На этот вопрос я отвечу вот таким образом. 88-е, начиная годы, когда владел методом Шичко, у меня так сложилось по жизни, что я стал очень много ездить по стране, Сибирь, Урал проехал всю, Центральную Россию и даже до юга добирался и проводил занятия Шичко. То есть у меня была возможность ездить, и я это делал. С администрациями встречался. А вот когда в 94-м году меня избрали депутатом областной думы, я на своей территории в Свердловской области, это 450 тысяч населения, это Артинский, Очистский, Краснофимский, Нижесергинский, Шалинский районы, Верхняя Пышма, Среднеуральск, город Первоуральск, Полевской, Ревда, Михайловск, до Красноуфимска включая, значит, 450 населенных пунктов сельских в том числе. Значит, я в течение 4 лет проводил там занятия, но я не называл, что это Шичко. Я использовал вот этот мандат свой депутата. И я в основном работал через школы. Я фактически в течение 10 минут и в 1-м классе, и в 10-м классе, и сквозные, так сказать, классы проходил. У меня была такая очень забойная, так сказать, набор этих материалов. Я людей заинтересовал в том, чтобы они интересовались проблемой трезвости. И, естественно, потом с ними постарался поддерживать связь. Но я использовал свой резерв как депутата, и когда, ну, на сельской, в первую очередь, местности, администрации, там проблемы решались легко. Показал удостоверение депутата, и тебе двери открыты. Вы хотите в школу попасть? Пожалуйста, сейчас я позвонила, туда пришел. А вот когда я уже перестал быть депутатом, 98-2000-е годы, меня избрали здесь депутатом на уровне города Первоуральска, я столкнулся с другой проблемой. Это уже город, это уже не маленький город, 120 тысяч населения. Стало попадать труднее до людей. Администрация абсолютно не слышит, она не заточена на трезвость. Более того, я скажу, это как кольцо в носу у быка. То есть неприятие полное. И я просто тогда мудро рассудил, как надо поступать. Более гибче. Не в лоб, а умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Поэтому я не стал говорить, употреблять слово «трезвость». Слово «вы куда идете?» Я говорю, «здоровый образ жизни». Пропагандирую. Здоровье. Здоровье всему голова. А там я говорил, давал фактически метод Геннадия Шичко, но я его не называл. Вот так я уходил от этого вопроса. Скажу по своему опыту, что в сельской местности легче удается находить контакт с администрацией, они ближе к земле, они еще не совсем оторвались от жителей. А вот в городах проблема просто горькая, тяжелая. И сейчас очень тяжелый процесс. Значит, ну, во-первых, сейчас в школу не попадешь. Там стоят эти охранники. Куда идешь, кто ты, представься и так далее. Сейчас очень сложно. Но поскольку я врач, я опять использовал свое положение врача-травматолога. А когда ко мне приходит пациентка, смотрю, она зауч школы, директор школы. Они все люди, так сказать, ломаются, а я травматолог. И когда я реально делом помог, что-то ей там помог, я говорю, а не мог бы я к вам прийти, может быть, с библиотекой поговорить, хотелось бы мне посмотреть, что у вас там есть по здоровому образу жизни. То есть я педалировал только на это все время. И бывали хорошие моменты, когда эти чиновники меня приглашали на день здоровья, то есть на все эти моменты. И уж я детям как давал, а потом они уже там поднимали и говорят, да давайте приглашайте еще раз доктора, он расскажет. Но это мое эксклюзивное право, я врач, тут как бы я проходил в этом плане, умудрялся. А так я скажу, дело швах. Знаете, я все-таки хочу сказать очень точно и четко. Власти за последние несколько десятков лет, особенно после 91 года, просто заморозились на этой проблеме. Я говорю про трезвость, они в упор ее не хотят видеть. Это факт, это четко определено. И если бы нам хотя бы чуть-чуточку помогали, нам, энтузиастам трезвости, дело бы было эффективное. А его нету. По факту нету, подчеркиваю. Дело в том, что вопрос отрезвление народа – это вопрос государственный. А он у нас сейчас хромает на обе ноги. Вот в чем вся проблема. В этом самая суть. Почему я так говорю? В прошлом году я закончил, получил третье высшее образование, историческое. Закончил УРФУ, исторический факультет. И тема моей диссертации, я защитил ее в прошлом году, «Советская антиалкогольная политика и трезвенническое движение РСФСР» 1917-1932 годы. Вы знаете, каким трудом я ее проламывал? Я трех руководителей сменил. Потому что первый руководитель у меня был алкоголик. Просто конченый алкоголик. Тормозил меня, не дал мне выйти сразу в срок. Вторая тоже тормозила очень сильно. И только лишь третий руководитель вдруг, ну там уже все поджималось, сроки поджимали. И вообще заведующий кафедрой говорил, может, Валерий Иванович, еще раз, так сказать, в академку на год уйдешь. Ну, не тянет твоя тема. Ну, что-то все не так на уровне историки. А я же материалы официальные давал. Как раз по первым годам советской власти, первое десятилетие, второе десятилетие, 20-30-е годы, это молодежное трезвенническое движение. Я накопал материалы такие мощнейшие. Они меня задают вопрос, а зачем вы эту тему-то взяли? Я говорю, да потому что именно государство тогда, в 20-30-е годы, оно, используя рычаг государственный, пыталось решить алкогольный вопрос. И говорю, сейчас нам этого опыта просто не хватает, потому что только власть отрезвит народ. Власть должна быть трезвой. А то, что мы сейчас на уровне, значит, пусти барин, не будет этого. Вообще, я хочу сказать, бизнес делать на крови – это преступный бизнес. Я считаю, люди, которые занимаются алкогольной и табачной проблемой и делают на этом бизнес – это преступники. Потому что я, как доктор, могу сказать, из 2 300 000, которые ежегодно последние 30 лет уходят на тот свет, я судебно-медицинский эксперт, я работал 4 года, я знаю танатологию, науку о смерти, я знаю это не по книжкам, по жизни. Я прекрасно понимаю вклад, так сказать, в дело смертности алкогольной, табачной, наркотической проблемы. Вы очень красиво умеете стихи читать. Вот могли бы вы хотя бы такое коротенькое, у вас самое, какое больше всего нравится стихотворение, пускай оно будет патриотическое там или посвященное вот этой теме или человеку, Могли бы вы прочитать хотя бы несколько строчек? Ну, если вообще есть возможность, я бы хотела прочитать письмо солдату в поддержку наших солдат, которые сейчас защищают нашу родину. Это очень было бы актуально. Вот. И я написала так, как у меня знакомые сейчас находятся там. У меня очень много знакомых военных, которые служили, служат. Вот. И на фоне этого всего я написала стихотворение, которое называется «Письмо солдату». То есть вы сами сочинили? Да, я пишу сама, пишу, расскажу коротко. Пишу с детства, а на серьезную тему начала писать с 2018 года. Вот. Также начинаю уже писать авторские песни. Сегодня услышите одну из моих авторских песен, тоже патриотическую, так как это одна из главных моих тем, даже самая главная. Она мне очень близка, эта тема, вот, и потому что и знакомых много, и дружу как бы с разными людьми, и вообще к патриотизму я очень неравнодушна. Вот, но с вашего разрешения я с подглядкой читаю. Да, мы читаю. Чуть-чуть для этих целей с вами познакомились. Вот, письмо, стихотворение называется «Письмо солдату». Я пишу письмо тебе с гражданки, дорогой солдат моей страны. Там, где ты, война, бои и танки, и о доме часто снятся сны. Там враги не знают чувства меры, адской местью к родине горя. Память предков топчут изуверы, новый идеал боготворя. Много раз ты видел смерть глазами, и друзей пришлось терять в бою. Но всегда ты помнишь, что за нами Бог и вера в праведность твою. Помни, что родные ждут с победой, и никак иначе не бывать. Ты еще успеешь привереду дочку и жену поцеловать. На износ и не жалея жизни, ты идешь дорогами войны. Сын России и солдат отчизны, чтобы мирные могли мы видеть сны, чтобы улыбались мы друг другу и спокойным наслаждались днем. Ты идешь туда, где смерть, где вьюга, где давно все выжжено огнем. Ты герой, отважный, сильный, смелый, выбрал вместо отдыха войну. Я хочу сказать тебе спасибо за рассвет, за небо, за страну. За тебя молюсь, солдат России, чтоб беде и горю не бывать. Не жалей себя и свои силы, но вернись домой, я буду ждать. Если преподавать систему Шичко, она будет платной для трудных людей, которые вообще уже опустились, или это будет все-таки платно? Как это все дело сделать? Ну, для меня главная плата – это когда я вижу, что человек ушел от этого, что он образовал семью, там это самое. По-моему, для меня вот это главная награда. А так вот, ну, я как такового не планирую там каких-то коммерческих вот этих. Мы все-таки планируем тут дом построить и там сделать какой-то кабинет. И я думаю, что я буду там работать и чью-то душу спасу от этого. И как бы мне, ну, если человек считает нужным, ну, пусть считает. Если нет, то я тоже. Для меня главная награда – это когда человек вышел из этого состояние, живет нормальной, трезвой жизнью. Для меня вот это высшая награда. Замечательно. Что вы ждете вот после завтрашнего мероприятия? Как будут развиваться события у этого движения? В 11 часов открытия, потом у нас тут ожидается лекция, там три лектора у нас будут. Это вот это Кирилл Латенков, он как раз по методу Шичко работает. Потом Валерий Иванович Мелехин будет свою лекцию считать, историю тренерского движения. И потом еще, по-моему, лекцию о любви, что ли, там какую-то это. Потом у нас вечером уже будут это всякие спортивные тут мероприятия. Потом для детей будет это мастер-класс. Женщина одна будет проводить мастер-класс для детей. А потом уже к вечеру у нас будет концерт «Алло, мы ищем таланты». И там каждый желающий, кто хочет там спеть или там сплясать, или там стихотворение рассказать, просто должен подойти к человеку ответственному. У нас есть это, записать это. А потом уже снова у нас, ночь когда наступит, у нас снова уже песни у костра. Ну, Ждем, конечно, в первую очередь, чтобы люди ушли отсюда радостными, веселыми, счастливыми. Вот, благодарю вас за такое короткое интервью. Да. Завтра мы возьмем у Мелехина интервью. Если мы посчитаем, что недостаточно, мы сегодня послушаем. Может быть, какие-то дополнительные вопросы еще раз к вам зададим. Такой вот вопрос. Как бы вы видели, какая будет будущая идеология российского государства? Значит, я считаю, что у нас в будущем сформируется, я думаю, что не скоро, хотя многие ждут скоро, не скоро это все будет. Я думаю, что еще лет 30-40, как минимум, вот все, что сейчас идет, и оно будет ухудшаться дальше. А вот лет через 30, я думаю, может быть, больше и больше начнут говорить о том, что такое социал-патриотизм. Социализм плюс патриотизм. Вот сюда пойдет процесс. Говорят, что невозможно вернуться обратно в социализм. Почему? Мы вернулись в капитализм. Был капитализм. Ушел, а сейчас снова вернулись. Сейчас что скрывать? Капитализм чистейшей воды. Причем в самом худшем, извращенном виде. Мы сегодня с вами видим. Поэтому я думаю, что будет страна трезвая, потому что это единственное настоящее, так сказать, условия выживания нашей нации, страны. И я думаю, что вот сейчас мы вообще это слово, так сказать, не используем и не говорим. Мы говорим, значит, вот мы многоконфессиональная, многонациональная там и так далее. А вот русский русскому помоги. Я, например, считаю, что люди, все коренные, я имел в виду, национальности, которые традиционно здесь у нас в России, они все русские. Все русские. Один этнос. Вот. Поэтому система, вы посмотрите вот сейчас эти мигранты, она проблема какую обостряет? Дальше будет по нарастающей, я это вижу. Будет как по Франции. Это будет все сильнее и сильнее процесс. Вот. Единственное, что может остановить, это, конечно, чтобы трезвость, ограничение абсолютное алкоголя. Для начала хочу сказать, вернуться надо к государственной монополии на алкоголь. Государство должно нести, а то оно сегодня заняло крайнюю позицию. Ничего там, типа, я не вмешиваюсь, там бизнес, не лезьте там и так далее. Ничего подобного. На самом деле, неформально мы же видим, как вот эти алкогольный бизнес, он тесно сросся с государственным. Вспомните 2010 год, выступление, когда выступает, сейчас скажу, он сейчас депутат от «Справедливой России», наш трезвый депутат, кинорежиссер Николай Бурляев, и они оппонируют со Звагельским от «Единой России», а тот алкогольный лоббист, и он все равно же его победил, вот тогда в этом споре, в диспуте. Я хорошо помню слова Соловьева, который сказал, когда все это закончилось, говорит, надо же, говорит, за столько лет мы все-таки, у людей осталась вера в трезвую жизнь. Понимаете? Вот так. Поэтому это путь очень сложный, тяжелый, но я думаю, что дорогу осилит идущий, и только трезвая Россия будет великой. Это исключительно. Поэтому надо кардинальным образом поворачиваться во власти, а я не вижу, что они там кардинально поворачиваются. Я вот по медицине сужу. Я не вижу улучшения в медицине. Вот лично я не вижу. Не потому, что я какой-то уже так пожилой, брюзжащий, так сказать, дядька, а потому, что я вижу реально. Но я травматолог. У нас или поправил, так поправил. К житью, так к житью. А если нет, так нет. Когда рыбак видит, что штормит в море, он сидит и чинит сети. И ждет хорошей погоды. Вот а потом выйдет. Вот мы это и сделаем. Так и будет. Ha, ha, ha.